И такая она имела успех у зрителя, а что еще надо антрепренер? Однако в театре работало много хороших актеров, которые силой своего таланта оживляли отмиравшие опереточные приемы, придавали им видимость жизни. Среди всех уже тогда выделялся Григорий Маркович Ярон, человек безграничного комедийного дара. Становилось смешным все, к чему бы он ни прикасался, а его музыкальность, его танцевально-акробатическая техника помогали создавать неповторимые образы. Ярон уже тогда был типичным опереточным комиком, но в самом лучшем смысле этого слова, не углубляясь в психологические тонкости, не ища разнообразия характеров, он умел сделать неисчерпаемым один и тот же характер в довольно сходных опереточных обстоятельствах и коллизиях. Для этого надо иметь недюжинную фантазию и изобретательность. И уж в этом с ним, пожалуй, никто тягаться не мог. Смешные ситуации он умел находить во всем, а это помогало ему видеть уродливое и отмирающее, и уж с ними он расправлялся безжалостно. Знаменитые яроновские «отсебятины» становились потом каноническим текстом. Так и не родился на свет такой мрачный зритель, которого не мог бы рассмешить Ярон. Являясь автором своих ролей, Ярон по существу переделал, переосмыслил маску комика Рамоли. Он умел, всегда оставаясь в образе, виртуозно соединять в единое целое эффективные эксцентрические трюки и танцы, неожиданные контрасты ситуаций, вставные комические номера и создавать произведения искусства неповторимое и заразительное. Также неожиданно и интересен он был и на режиссерском поприще, а став теоретиком оперетты, сумел не притушить, не засушить ее зажигательного задора. Я легко акклиматизировался в оперете, потому что умел и петь, и танцевать, и не чуждался эксцентрики. После долгого пребывания в театре малых форм в оперету я шел с надеждой. Мне казалось, что здесь я смогу создавать образы, характер и смогу играть роли, уж если не трагедийного, не драматического, то хотя бы лирического плана. Все комики одержимы этой страстью. Я играл Бонни в «Сильве» и пытался оживить этот образ, найти в нем хоть что-то не от маски, а от живого человека, вернуть ему то, что было выхолощено штампами. Я наделял его чувством, находил возможность сделать по-настоящему лиричным. Но меня упрекали, что я пошляка выдаю за порядочного человека. «Не за порядочного, а за живого», — сказал бы я, «ведь пошляк — это еще не мертвец». Примерно так же были встречены мои эксперименты и в оперетах «Мадемуазель Нетуш», «Гейша», «Граф Люксембург». Все мои попытки драматизировать роли объявлялись неуместными, ненужными для данного жанра. Впрочем, может быть, мои критики были и правы, ведь я пытался оживить образы венской опереты, давно уже ставшей развлекательным зрелищем с чисто условными характерами. И все-таки одно мне так и осталось непонятным. Если в произведении есть люди, то почему возбраняется сделать их живыми? Одним словом, мало-помалу я сам стал думать, что при украшивании сентиментальных и недалеких героев венской опереты дело неблагодарное. И при всем веселье жанра мне становилось в нем скучно. По сути дела, я не нашел в оперете того, что надеялся найти, а советских оперет тогда еще не было, и решил поискать в другом месте. К Как раз в это время мне представилась возможность